Глава 4. Маленькая Элли в большом городе. Если на свете существовала удивительная волшебная страна, то Элли очутилась именно в ней. Измотанная утренними событиями, девочка плелась по тротуарам, сжимая в одной руке куклу, в другой шоколадный батончик. И каждая открывающаяся частичка города поражала ее с неослабевающей силой. Огромные белые дома уходили в небо, улицы были широкими, просторными и чистыми. Вдоль улиц росли пальмы и деревья, усыпанные абрикосами, орехами, каштанами. Катящиеся по улицам автомобили были большими и сверкающими. Многие из них очарованная Элли увидела впервые, поэтому они показались ей странными. Люди здесь в большинстве своем одевались красиво и выглядели беззаботными. Они приветливо улыбались друг другу, а если останавливались, то заводили оживленный разговор. Все это имело разительный контраст с родным городом, в котором Элли провела всю свою жизнь, не высовывая носа из крохотной квартиры мачехи. Дома там были низкими, а улицы тесными и замусоренными. Автомобили по ним ездили старые, с ржавчиной на дверях и колесных дисках. Люди одевались намного беднее, были раздражены и постоянно искали, где бы раздобыть денег. Элли шла по Рио и разглядывала город ошалелыми глазами. Циклопическую чашу стадиона Маракана, зеленый ковер лесопарка Тижука, раскинувшегося на холмах посреди города. Футуристические небоскребы центра и проспекты, витрины роскошных магазинов и рестораны, заливы с белыми парусами яхт, громадные пилоны многокилометрового моста Нитерой, протянувшегося на другую сторону бухты Гуанабара. Девочка никогда в жизни не видела ничего подобного и сомневалась, что увидит когда-либо еще. На бесконечном городском пляже под солнцем лежали сотни загорелых тел. Элли нерешительно остановилась на границе, за которой тротуар превращался в песок. Ей хотелось зайти в воду, погладить набегающую волну, наступить на пену. Плавать она не умела. В Барбасене, неподалеку от их дома, находился пруд, где купались дети, иногда взрослые. Но Мария Луиза не водила туда девочку, поэтому Элли очень хотела зайти в морскую воду. Только ее смущали люди на пляже. Вдруг кто-то скажет, что здесь нельзя находиться посторонним. Она умрет со стыда. Когда она двинулась от пляжа, так и не дотронувшись до воды, взору открылось нечто потрясающее, чего Элли раньше не замечала. Высоко в небесах, на вершине зеленого холма, вытянулась статуя. С расстояния она казалась небольшой, но девочка знала, что это не так. Бог раскинул руки над городом, словно держал его в своих объятиях, а может, под своим покровительством. Последнее показалось Элли ближе к истине. При виде далекой фигуры она вдруг ощутила страх где-то в темечке. Он странным образом напомнил тот страх, который вызывала в ней подпрыгивающая в руках кукла. Элли не понимала связи между могущественной фигурой и необычной игрушкой, но была уверена, что она существует. К слову сказать, после встречи с двоими опасными незнакомцами Элли часто пыталась заговорить со своей куклой. Когда она больше не могла идти, то присаживалась на кромку тротуара, вытягивала уставшие ноги и, положив на них спутницу, задавала вопросы. Осторожно, ответы куклы пугали, Элли спрашивала только важные вещи. Что ей делать, куда идти дальше, как вернуться домой. Кукла молчала. Она не подала ни единого знака с тех пор, как девочка сбежала от незнакомцев из пикапа. Элли решила, что время для ответов пока не пришло. Когда будет нужно, кукла даст знать. Умом девочка это понимала, но все равно каждый час, присев на скамейку или бордюрный камень, вежливо задавала кукле вопросы. Проходящие мимо взрослые трогательно улыбались. Девочка, играющая с куклой, что может быть естественней и милее? Никто из них понятия не имел, какие могущественные силы таились в обычной игрушке. Никто, кроме Элли. От шоколадного батончика, порядком растаявшего на жаре, осталась только половина. Во время каждого привала Элли откусывала от него небольшой кусочек, который разбавляла хлебным мякишем. В результате голод ее не беспокоил. Поев сама, она обязательно угощала мякишем куклу. Маленькая спутница путешествовала вместе с ней и тоже испытывала голод. Девочка подносила мякиш к пластмассовым губкам, изображала чавканье, затем незаметно выбрасывала мякиш на асфальт, будто кукла съела хлеб. Воду они пили из поливочных кранов, которые в обилии торчали возле газонов. Иногда к ним был приделан шланг, из которого человек в резиновом фартуке поливал кусты и траву. В этом случае Элли и кукла искали другие краны. К вечеру, когда Элли присытилась впечатлениями, незаметно, как прилив, накатила тоска. Каким бы прекрасным ни был новый мир, хотелось домой, к Марии и Луизе. Хотя, сказать по правде, хотелось даже не этого. Элли любила свою мачеху, потому что любить ей больше было некого. Но в ответ она желала получать не только побои и ругань. Девочка мечтала вернуться в дом, который волшебным образом преобразится. Туда, где она будет желанной, где ее будут любить так же сильно, как в других семьях родители любят своих детей. Но, похоже, на планете Земля такого места не существовало. И скудные надежды Элли были связаны исключительно с родной Барбасеной. Впрочем, глядя на статую Бога, Элли казалось, что огромный вдохновляющий город может подарить все, чего ей не хватает. Вечерний город за спиной бычка светился огнями. Где-то там по улицам слонялась девочка, которую они упустили. Он стоял возле окна, низко опустив голову, боясь смотреть в глаза боссу. Лусио сидел в своем излюбленном кресле, широко расставив ноги, слегка морщась, словно от головной боли. Телевизор на этот раз был выключен. Вместо него изображением и звуком являлся Гуга, потрепанный, со сломанным носом, но не потерявший ни грамма самоуверенности. Расхаживая из конца в конец комнаты, он объяснялся перед шефом, говорил много, очень много, еще больше жестикулировал. Его правое запястье перетягивал бинт. «Лусио, амиго, ты пойми, так получилось!» — гнусавил колумбиец. «Девчонка вдруг чесанула от нас, я и глазом не успел моргнуть. Это мачеха виновата, не подвела к нам девчонку, как было условлено. Она... Я ей глотку перегрызу, поверь мне. Я отправлюсь в эту долбанную Барбасену и порежу на части эту сучку. А еще этот...» Он ткнул пальцем в направлении бычка. «Вместо того, чтобы броситься за девчонкой, стоял и хлопал хлебалом. Будь я на его месте, то сразу бы за ней двинул. Но я находился в кабине». Бычок изумленно поднял голову, глядя на сдавшего его напарника. «Так и было?» — негромко спросил Лусио у крепыша. «Я... Лусио, послушай, я не думал...» «А надо было!» — усмехнулся Гуго. «Послушай, Лусио, амиго, я ведь сразу поехал за ней, сразу же. Ей было не сбежать от меня, ты же меня знаешь. Я бы сразу взял ее...» «Но не взял», — вставил Джеренто. «Мы прокололи колесо. Какой-то идиот рассыпал гвозди посреди дороги, сука. Я его найду. О, амиго, даже не беспокойся. Вообще об этом забудь. Положись на своего старого друга. Я весь город на уши поставлю. Все начнут ее искать. Девчонка не могла далеко уйти. Ты глазом не успеешь моргнуть, как мы найдем ее, обещаю тебе». «Почему она ушла во второй раз?» — спросил Лусио. Колумбиец сощурился, быстро соображая. «Девчонка хитра, как сатана. Она вела себя словно взрослая. Подтверди, бычок. Но теперь я ее знаю, теперь она меня не проведет. Она отправилась в город, ее могли видеть многие дилеры. Она сейчас бродит по улицам. Я мигом ее найду. Дай только срок». «Хочешь срок?» — сказал Лусио, повысив голос. «Так это не проблема. Твой фоторобот красуется во всех полицейских участках. Тебе очень повезло, что ты сейчас на свободе. Но все может разом перемениться. И перо отыщется, и свидетели из школы самбы вспомнят твою колумбийскую физиономию». «Нет!» Гуго заискивающе засмеялся. «Лусио, я тебе точно говорю, что найду ее, я...» «Гуго, вы облажались. Серьезно облажались. Оба!» Стоящий у окна бычок нервно сглотнул. Гуго продолжал улыбаться. «Я просил сделать простую вещь», — продолжал Лусио. «Позвонить мне, если что-то пойдет не так». «Лусио, брат, ну как ты не поймешь? Мы могли сразу взять ее...» «Но не взяли». Выстрел грянул резко. От неожиданности бычок едва не вывалился в распахнутое окно. Гуго рухнул на спину, со звонким стуком ударившись затылком об пол. Руки разлетелись в стороны, словно у Христа, стоящего над городом. Во лбу темнело отверстие, похожее на третий глаз. Лусио в кресле не изменил позы. Лишь в руке, лежащей на подлокотнике, появился глок. От ствола поднималась струйка дыма. Он крепко зажмурился и напрягся всем телом, ожидая наказания, неизбежного и такого же мгновенного, как его выстрел. Сколько Лусио не убеждал себя, что ничего не произойдет, в нем все равно вырастал этот страх и в одно мгновение заполнял все тело. Небеса опять остались безмолвными. На голову не обрушились ни молнии, ни огненный столб, ни кара, покрывающая кожу уродливыми язвами. В который раз убийство сошло ему с рук. Он открыл глаза, прислушиваясь к себе. Пик прошел. Страх перед чем-то, что выше и больше него, таял. Возле окна визжала резина. Шлепанец бычка перекрутился вокруг пальцев на правой ступне, и он, судорожно елозя ногой по половицам, пытался вернуть его в нормальное положение. Лусио поднял ствол на бычка. Тот вмиг окаменел, забыв о шлепанце. «Ты меня слышишь, бычок?» «Да», — глухо ответил крепыш. «Нормально слышишь? В ушах не звенит после выстрела?» «Нет». «Хорошо. Я зол на вас обоих». Бычка в этот момент словно окатило ледяной водой. «Очень зол. Вы потеряли девочку, которой нет цены. Вы оба кретины. Правда, ты кретин, который сделал то, о чем я просил». Глаза бычка округлились, превратившись в шарики для пинг-понга, и ярко белели на смуглом лице. Он и в обычное время не отличался выдающимися умственными способностями, а сейчас и вовсе впал в ступор. Поэтому Лусио не стал вдаваться в пространные объяснения, а только махнул рукой и убрал глок под футболку. «Забери его!» — он мотнул головой в сторону тела. «Отвези туда, где потемнее, и оставь так, чтобы нашли через день или два. Пусть полиция порадуется». Бычок долго возился с Гуго, теперь своим бывшим напарником. Иногда бросал настороженные взгляды на Лусио, и тот вспомнил, что парень пока не прошел высшую степень посвящения. Говоря проще, никого не завалил. Хотя в его надежности нельзя сомневаться. Дядя Бычка был известным гангстером, преданным Байрамару. Туповатым, как и его племянник, но преданным. После того, как Бычок загрузил мертвого Гуго в пикап мороженщика и уехал, Лусио несколько минут сидел неподвижно, глядя на лужу крови на полу. Его подчиненную пустили девочку очень не кстати. Очень. Красавчик думал, что она уже у него. Он подготовил роскошные апартаменты, в которых собирался поселить девочку на неделю или две, чтобы добиться ее доверия, чтобы она не ощущала враждебности. Пока бы Элли лопала мороженое и манго, он не спеша подготовил бы последнее испытание. Он собирался провести нечто вроде ритуала в каком-нибудь могильнике с зажженными свечами и каббалистическими знаками. И зачем он поперся в Сан-Пауло, где решался вопрос о жалких 200 тысячах, когда здесь решалась его судьба? Заниматься пропавшей девочкой совершенно не было времени. Его проблемы с Донной Флорестой становились все острее. Она отовсюду вытесняла его людей. Бороться с ней было тяжело, поскольку сеньора обладала сильными связями в среде бизнесменов, политиков, судей, имела на высоких должностях своих людей в полиции. Лусио слышал, что в молодости она получила медицинское образование и теперь занималась какими-то аферами, связанными с крупными клиниками. Правда, никто толком не знал, что это за аферы. В любом случае, под ее контролем находились значительные территории города, а силы и влияние были чрезвычайно велики. Впрочем, как и всей команда Вермельо, которую представляла женщина. Последнее столкновение с ней закончилось потерей крупной партии героина и полдюжины солдатес. Красавчика выдавили из только что завоеванной территории и угрожали отобрать другие, находящиеся под его контролем. Ему нужно было думать, что с этим делать, какие решения предложить своему дону. Но все мысли занимала только девочка. Из-за нее он не мог сосредоточиться на других делах. Пришлось их отложить. Лусио взял телефонную трубку и позвонил нескольким людям. своим Джерента и Джерента других фавел, находящихся в Тиси. По его просьбе каждый из них позвонил еще полдюжине людей, а те еще полдюжине. Одинокая девочка могла бы раствориться в 10-миллионном городе, но только не в Рио-де-Жанейро. Для людей, сведущих, его улицы были известны так же хорошо, как закоулки собственной квартиры. Здесь все друг друга знали. Ну, почти все. Чужаки выявлялись моментально. А маленькой девочке и говорить нечего. Главное — иметь на улицах глазастых людей. А уж они сообщат, кому следует. За определенные услуги можно договориться с людьми конкурентов. Ну а лавочники, хозяева магазинов, баров и шашлычных сделают все ради сохранения своих заведений в целости. Стоит им намекнуть о существовании бутылок с зажигательной смесью. К 11 часам вечера север Рио поднялся по тревоге. Мальчишки-наблюдатели, диллеры, байкеры, уличные грабители, мошенники всех мастей, работники баров, кафе, мелких лавочек, дворники, водители автобусов. Эта разношерстная армия во все глаза осматривала прилегающие территории в поисках девочки 10 лет, которую зовут Телли и которая бродит по улицам без сопровождения взрослых. Отличительные приметы — светлая кожа, красные сандали и кукла. Поиски были особенно усердными, поскольку за информацию о ее местонахождении Лусио объявил награду 10 тысяч реалов. Поставив на уши половину города, красавчик предупредил своих людей в полиции, чтобы тоже имели в виду. Когда он положил телефонную трубку, было далеко за полночь. К вечеру Элли устала бродить по улицам. День выдался, набитый событиями до предела. Кукла, бегство от незнакомцев, сказочный город Рио-де-Жанейро. Пожалуй, никогда в своей жизни она не переживала за один день столько впечатлений. От глубочайшего ужаса до полного восторга. Эмоции измотали девочку не меньше тротуаров, и она стала подумывать, где бы провести ночь. Когда солнце только начало клониться к закату, к ней подошел чернокожий мальчишка примерно ее возраста. На нем были только шорты и шлепанцы. Не представившись, он начал взахлеб рассказывать, как воровал фрукты с лотка уличного торговца на Копакабане, прямо на глазах у полицейских. «А что такое Копакабана?» — осторожно спросила Элли. Мальчишка моментально забыл о своем рассказе. «Ты не знаешь, что такое Копакабана?» — спросил он, подозрительно косясь на нее. «Откуда ты взялась?» Она поспешно ответила, что, конечно, знает, что такое Копакабана, просто решила пошутить. Элли вдруг почувствовала, что не должна говорить, что попала сюда из другого города и осталась одна. И к вечеру этот случай с мальчишкой только убедил ее в опасениях. Когда зашло солнце, сказочная аура Рио ушла вместе с его лучами. Бетонные джунгли превратились в неприятное и даже опасное место. Элли видела нищих, от которых воняло за километр, роющихся в мусорных баках. Когда она проходила мимо бизнес-центра, из соседнего квартала донесся грохот разбитой витрины и несколько выстрелов. В Лапа двое мальчишек, возрастом чуть старше ее, выскочили на ходу из автобуса с дамской сумочкой, выдранной из чьих-то пальцев. Но это еще ничего. После захода солнца на улицах стало больше незнакомцев. Они слонялись без дела, ничего не боясь, оглядывая окрестности с жадными нагловатыми взглядами. Незнакомцы искали любую возможность для наживы, искали жертв, вроде нее. К этому моменту, когда Гуга взирал на мир третьим глазом, девочка Элли поняла две важные вещи. Нужно срочно где-то приткнуться. И нельзя выдавать, что она потерялась. Стоит заикнуться об этом, ее тут же схватят и утащат туда, где творят злые дела и обитают самые жуткие кошмары. В то время как первая информация о ее внешности начала распространяться по преступной паутине улиц, от наркодилеров к продавцам, от сутенеров к проституткам, от главарей к членам банд, Элли устроилась на газоне под большим розовым кустом. Чуть раньше она обнаружила, что в принципе нет ничего зазорного, чтобы заночевать прямо на тротуаре. Она видела целые семьи, расположившиеся возле дорогих витрин на нагретых дневным солнцем тротуарных камнях. Проходившие мимо люди в галстуках и с дипломатами не обращали на бездомных никакого внимания. Но Элли постеснялась следовать этому примеру. Спала она замечательно. Ей приснился большой красочный сон, в котором она очутилась в волшебной стране, где жили маленькие добрые люди, похожие на гномиков. Они ухаживали за девочкой, как за своей королевой. Подарили ей новое платье, новые сандали, тоже красные. Потом устроили пир на лужайке. Стол ломился от пудингов, кренделей, пирожных, яблок, ананасов, свежих булочек, парного молока, жареного картофеля и запеченного мяса. Элли ела, ела и не могла насытиться. Пока шел пир, вдалеке за деревьями ходила неприятная женщина в черном платье. Она наблюдала за Элли, но потом исчезла. Наверное, так и не дождалась, когда девочка утолит голод. Разбудило ее солнце, поднявшееся над коробками домов. Его лучи сверлили глаза сквозь опущенные веки. Элли села на газоне, потерла ладошками лицо. Сон придал бодрости. Воспоминания о незнакомцах и опасности, которая ей угрожает в чужом городе, не исчезли. Но о них не хотелось думать. А когда пальцы наткнулись на куклу, в душе затеплилась надежда. Может, сегодня ей удастся вернуться домой? Может, кукла как-то это устроит? Ныло плечо. Стоило им пошевелить, как его простреливала боль. Элли вывернула шею, чтобы осмотреть повреждения. Пальцы Гуга оставили на коже большой расплывшийся синяк. Ничего страшного. Это не первый синяк в ее жизни. Бывало и хуже. Дня через три он поблекнет, а через неделю сойдет вовсе. Ничего страшного. Взяв куклу под мышку, Элли поплелась к фонтану посреди небольшого сквера. Лавочки вокруг него занимали бездомные. Но они еще спали. Поэтому девочку никто не увидел. Со вчерашнего дня ее мучил вопрос, где бы помыться. Жара стояла невыносимая. Нормальные кариоки в такую погоду принимают душ три раза в день. Элли же не мылась двое суток. И вот выход. Фонтан, окруженный деревьями и дрыхнущими на лавках бездомными. Он подходил для купания как нельзя лучше. Она сняла сарафан, от него слегка тянуло потом, сбросила сандали, положила куклу на парапет и, оставшись в одних трусишках, опустила на скользкое дно сначала одну ногу, затем другую. Потом погрузилась по шею. Вода оказалась холодной. Элли выскочила из нее через секунду и принялась тереть ладошками ребра и худой живот. Надевая сарафан, она ощущала, что купание прибавило сил. Употребив на завтрак остаток шоколадного батончика, Элли продолжила бесцельное блуждание по кварталам. К тому времени, когда улицы заполнились людьми, девочка вновь задумалась над своей главной проблемой — как вернуться домой. На автобус в Барбасену не было денег. Но даже если бы и были, Элли не отважилась бы купить билет. Наверняка ей скажут, что маленьким детям билеты не продают. К тому же она понятия не имела, где в этом бесконечном городе находится нужный автобус. В общем, она опять не знала, что делать, и продолжала бродить по улицам, незамеченная осведомителями Лусио, большинство из которых предпочитали спать до обеда. Выход из ситуации нашелся только к вечеру, когда она повстречала Фабиану. Но сначала Элли все-таки напоролась на человека, горячо желающего заполучить 10 тысяч реалов. Все началось с того, что девочка оказалась возле забора, которым был огорожен небольшой пустырь посреди квартала. Она еще издали заметила, что дощатая поверхность облеплена листками, не похожими на объявление или рекламу. Они тянулись на добрые два десятка метров, и девочке захотелось разобраться в их назначении. Элли перешла дорогу и едва взглянула на листки вблизи, как у нее похолодело сердце. На некрашенных досках торчало около сотни объявлений о пропаже детей, написанных от руки, распечатанных на принтере с приклеенной черно-белой или цветной фотографией. Многие висели давно и порядком выцвели от солнца. На девочку смотрели сотни невинных глаз. Подписи под объявлениями походили одна на другую. «Санчес, Мария, Жан, Клаудио, Камила, пропал, пропала, в июле, сентябре, апреле, зимой». Очень давно, возле дома, школы, пляжа, спортивной площадки. Если вы где-нибудь видели этого мальчика, эту девочку, нашего сына, нашу любимую доченьку, пожалуйста, позвоните нам, позвоните нам, позвоните нам. Страшнее всего было то, что дети улыбались. Радостно, мило, с надеждой. Улыбались так, словно по-прежнему живут в своих семьях, где их ждет счастливое и безмятежное будущее. Только глядя на забор, было совершенно очевидно, что у них нет будущего. Эти дети бесследно сгинули на улицах Рио. И Элли отлично знала, кто в этом виноват. Она ни капельки не сомневалась, что каждый из этих детей похищен незнакомцами. От вида бесчисленных мальчиков и девочек, глядящих с фотографий, стало невыносимо горько, и Элли заплакала. Она была одной из них, только ее фотографии здесь нет, потому что некому дать объявление о ее пропаже. Осознав свое беспросветное одиночество, она заплакала еще сильнее и горше. «Девочка! Эй, девочка!» — раздался вкрадчивый голос. Элли зажмурилась, вытерла слезы и скосила глаза, пытаясь определить, ее ли это зовут. Конец забора упирался в двухэтажное здание, на углу которого чернел вход под вывеской «Кафе «Соленый петух» и неоновым изображением птицы. Неподалеку от входа стоял человек. Впрочем, человеком назвать его было сложно. Скорее, человечком. Худой, как спичка, с зализанными назад черными волосами и платком вокруг шеи. Брюки со стрелками, ботинки блестели. Руки находились в постоянном движении, глаза беспокойно бегали, голова крутилась по сторонам. Он выглядел настолько смешно, что Элли забыла про объявление с пропавшими детьми. Человечек смотрел на нее. «Девочка», — сказал он вежливо, — «почему ты плачешь?» Она вытерла слезы и отвернулась, стесняясь ответить. Человечек был незнакомцем. Впрочем, в нем не ощущалось ужаса, который присутствовал в настоящих махровых незнакомцах вроде двоих типов из пикапа. «Почему ты плачешь, сладенькая?» Человечек приблизился. «Ты знаешь, что слезы вредны для здоровья?» У Элли вырвался смешок. Она не собиралась смеяться, но получилось само собой. «Что смешного?» — обиделся человечек. «Между прочим, отрицательные эмоции так же вредны для организма, как алкоголь, табак и наркотики. Да, если хочешь дожить до 100 лет, нужно заботиться о себе. Нельзя позволять вредным привычкам эксплуатировать свое тело. Посмотри на меня. Ну, посмотри!» Элли осторожно оглядела щуплую фигуру. Руки и подбородок человечка не прекращали загадочного танца. Определенно он не похож на незнакомца. Он похож на оживший манекен, не знающий, как управлять своим телом. Элли так и назвала его — манекенником. «Смотри!» — сказал манекенник, манерно показывая на себя. «Мне уже 35, но я тщательно слежу за организмом, поэтому у меня прекрасное здоровье. Оно позволит мне прожить до 100 лет. Вот увидишь!» Последняя фраза вновь рассмешила Элли. Но девочка сжала губы, не позволив им изогнуться, только грудь несколько раз дернулась. Человечек совсем не пугал ее. Напротив, он был забавным. Только ей не нравилось, как он смотрел на нее, но Элли решила не обращать внимания на эту мелочь. Манекенник улыбнулся, обнажив великолепные ровные зубы. Сразу видно, что они являлись частью организма, о котором следовало заботиться. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Здесь неподходящее место для маленьких девочек». Элли молчала. Она не могла заставить рот открыться. Пусть стоящий перед ней человек в кои-то веки не пугал ее. «Я хороший, не бойся меня!» Он случайно коснулся забора и отдернул руку, брезгливо сморщившись. Из кармана возник платок, которым манекенник тщательно протер ладони. «Эти микробы хуже всего. Они такие маленькие, что их не разглядеть. Проникают в тебя и наносят вред организму. Так что ты здесь делаешь? Как тебя зовут? Ты случайно не потерялась?» Элли уставилась на него широко распахнутыми доверчивыми глазами. Он улыбался совсем не так противно, как незнакомцы из пикапа. И девочке захотелось рассказать ему о всех бедах и несчастьях. Ей захотелось выложить ему все, что с ней произошло. Она так устала быть одна. От шоколадки остался только призрачный вкус во рту, и снова хотелось есть. Ныло плечо, а на душе было противно. Ей нужна помощь. Нужен кто-то, кто возьмет ее за руку и отведет к автобусу на Барбасену. Купит билет и посадит в кресло, указанное в билете. Смешной человечек, которого она назвала манекенником, возможно, согласится ей помочь. Почему нет? Она уже собиралась кивнуть, что означало бы «да, да, я потерялась, помогите мне, помогите ради Бога». Настоящий вопль для Элли. И подбородок девочки уже пошел вниз, когда случилось то, о чем она позабыла. Кукла вновь ожила.